18 сентября, понедельник. Демократическое совещание в Александринке началось 14-го. Длится. Жалко. Сегодня оно какое-то параличное. Керенский тоже в параличе. Правительства нет. Демократическое совещание хочет еще родить какой-то предпарламент. Чем все кончится, можно предугадать, но смертельная лень предугадывать. 20 сентября, среда. Затяжная скука, несмотря на всю остроту, невероятное положение. Вчера Борис. У него теперь проект соединения с казаками, и если не выйдет с ними газета, ехать на Дон. На это соединение я гляжу весьма сомнительно, не только для нас, но и для него. Жечь корабли надо, но разумно ли все? И какая такая газета будет иметь видимость? Целесообразно ли рыть хотя бы видимую пропасть между собою и праведно откалывающейся частью эсеров, стоящих на верном пути? Не следует ли сейчас говорить самые правые вещи в левых газетах? Не это ли только имеет значение? Демократическое совещание позорно провалилось. Сначала незначительным большинством, вчера вечером, высказалось за коалицию, потом идиотски стало голосовать, с кадетами или без, и решило без. После этого внезапно громадным большинством все отменило и, наконец, решила не разбежаться, пока чего-нибудь не решит. Сидит в количестве 1700 человек абсолютно глупо и зверски. И Керенский сидит, ждет. Правительства нет. Сейчас был Карташов, приехавший из Москвы. Он как бы ушел, а в сущности нет. Занимается ведомством, отставка его не принята, соборники и синодчики всполошились, как бы к церкви не был приставлен революционер, социалист, то есть неверующий в нее. Послали митрополита Платона к Керенскому с просьбой оставить им Карташова, то есть не революционера, не социалиста, верующего в церковь. Мне все так же, если не больше... Жаль Карташова, его ценность. Он весь в кадетском прозелитизме, его вечная добросовестность. И совершенно наивно говорит, конечно, если верующий, тут подразумевается верующий в Бога, то только и может быть кадет. Какой же социалист религиозный? Звонит Л. Не может приехать. Сидит в типографии, где у него начались большевистские беспорядки. Знак вопроса. Свидание наше с казаками по поводу газеты будет завтра у нас. Хорошо, если бы они не понадобились, а газета нужна. ДВ от всего отстраняется. Дмитрий весь в мгновенных впечатлениях. Линии часто не имеет. Позднее 20-го же. Эл таки был. Арестовал кучу самых погромных прокламаций. Грозил закрыть типографию. Привез показания Савенкова по Корниловскому делу. Они очень точны и правдивы. Ничего нового для этой книги, только детали. Говорили много о Савенкове. Эл недурно его нащупывает. Гораздо позднее, около часу, телефонировал Борис. На собрании воли народа, где он только что был, получилось странное сообщение, что будто президиум демократического совещания голосовал коалицию и большинством 28 голосов, 59 и 31, высказался против, после чего будто бы Керенский сложил полномочия. Удивляюсь, не разбираюсь, спрашиваю, что же теперь будет? Да ничего, будет Авксентьев. Борис мог бы ответить мне совершенно так, как в 16-м году, кажется, или раньше, ответил мне на подобный же вопрос Керенский после роспуска Думы. Будет то, что начинается с А. И, конечно, сегодня А большое, а Авксентьев гораздо менее вероятно, нежели А маленькое. Будет не А Авксентьев, но А Нархия. Все равно, сложил уже Керенский с себя какие-то полномочия или еще нет. Да и весь-то чепушистая. Вероятно, это в связи с дневным происшествием. Керенский прислал в президиум извещение, намерен сформировать кабинет и завтра его объявить. На это было отвечено строго и внушительно, чтобы и думать не сметь. Ни-ни, ни в каком случае. 21 сентября, четверг. Два казака, настоящие, здоровенные, под притолоку головами. У одного обманно юношеское лицо с коротким и тупым носом, с низким лбом под сидеющими кудрями, лицо римской статуи. Другой губы вперед, черные усы, казак и казак. Не глупые, по-моему, хитрые, не сложные, знающие только здравый смысл. Знающие свое, такое далекое всяким нам с нашими интеллигентскими извилинами, далекое всяким газетам, всякому Струве, Амфитеатрову, да и самой политике в настоящем смысле слова. Это те правофланговые, с которыми за неимением лучшего хочет соединиться Борис для газет. В их газете уже сидит Амфитеатров, но они смотрят на него столь же невинными глазами, как и на газету, и на нас. Были кроме них и Бориса Карташов, Л., М. и Филоненко. Два слова о Филоненко, из-за которого, между прочим, тоже воевал Борис с Керенским, отстаивал его. Этот Филоненко уже не в первый раз у нас. Его и раньше Савенков привозил на газетные совещания. Я просила привести его, ибо хотела видеть, в чем штука, что за человека Борис так яростно отстаивает. Должна сказать, что он производит очень неприятное впечатление. И не только на меня, но на всех нас, даже на Л. Небольшой черный офицер, лицо и голова не то что некрасивы, но есть напоминающие череп. Беспокойливость взгляда и движений. Быть может, после корниловской истории он несколько не в себе, недаром писал в газет какие-то декадентские, невразумительные и лирические письма, а может, и они наигранные. Присматриваясь и разбираясь, вне впечатлений нахожу. Он очень не глуп, даже в известном смысле тонок, и совершенно не заслуживает доверия. Я ровно ничего о нем не знаю, и уж, конечно, никакого его дна не знаю, однако вижу, что у него два дна. Почему так стоит за него Борис? Филоненко его ставленник. Он был его помощником на фронте. Это ничего бы не значило. Но Филоненко так умно, тонко и непрерывно выражает полную преданность идеям, задачам и самому Борису, что Борис должен этому поддаваться. Его и вообще-то преданностью весьма можно связывать, но когда это грубо, и человек глупый и маленький, то кроме маленькой личности и ее приятности, и маленьких неудобств, из этого ничего не выходит. И Борис уже только смотрит свысока на этих вассалов. Филоненко же не таков. Он, повторяю, так умно предан, что не сразу разберешься. А этот недостаток Бориса весит людей отчасти и по их отношению к себе. Я предполагаю, насколько видно, что Филоненко поставил свою карту на Савенкова. Очень боится, все больше и больше, что она будет бита. Другой же карты пока у него нет, и он еще не хочет отвлекаться для поисков ее. Но, конечно, исчезнет, решив, что проиграл. Мы нисколько не скрыли от Бориса, что Филоненко нам не нравится. Он даже обещал к нам его не привозить без дела. С Филоненко нам еще пришлось свидеться гораздо позднее, чуть не через год. Он уже разошелся с Савенковым, чего мы не знали, и был в Санкт-Петербурге нелегально. К моему впечатлению тогда прибавилось еще одно, неожиданное. Никогда не видали мы человека с таким бесстрашием, смелостью да дерзостью. Это в нем было, хотя и не послужила к тому, чего он хотел. Примечание 1929 года. Что касается казаков и казачьей газеты, то я против. Это не средство для достижения целей Бориса. Действовать право надо, но действительно это правизна лишь из левого угла. Карташов бредит новым блоком направо, без предела. Нет, если спасать все-таки стенающую тварь, нужна мера, а без меры прежде всего не выйдет. Никаких полномочий Керенский и не думал складывать. Изобретают теперь предпарламент, и чтобы правительство будущее перед ним отвечало. Занятие для предпарламента готово одно, других не намечается — свергать правительство. Керенский согласен. Большевики, напротив, ни с чем не согласны, ушли с заседания. Предрекают скорую резню, и серьезную, конечно, очень серьезную. На улице тьма почти одинаковая и днем, и ночью, склизь. Уехать бы завтра на дачу, там сияющие золотом березы и призрак покоя. Призрак, ибо и там все думаешь об одном, и пишутся такие стихи, как гибель, близки кровавые зрачки, дымящаяся пасть, погибнуть, пасть. Впрочем, последний раз я не стихами только занималась. М. дал мне свое воззвание против большевиков. Длинные, скучные страницы, а, по-моему, следовало бы манифест. Резкий и краткий, от молчаливой интеллигенции, ввиду преступного слабоволия правительства. Но, конечно, я понимаю, ведь это опять лишь слова, и даже на слова, какие определенные, уже не способна интеллигенция. Какой у нее меч духа? Ни черта не выйдет, тем более, что тут М. С ним как-то особенно не выходит. 30 сентября. Суббота. Со дня последней записи мы уже ездили на Красную дачу и вновь приехали в Петербург. Нас вызвали из-за газеты, уже не казачьей. Не пишу обо всех этих канителях, собраниях, свиданиях с Савенковым и Эл, ибо это кухня, и какой выйдет обед, и выйдет ли, еще неизвестно. Сегодня немцы сделали десант на Эль-Эль-Даго. В стране нарастающая анархия. Позорное демократическое совещание своим очередным позором и кончилось. На днях откроется этот предпарламент, водевиль для разъезда. Дохлая правительственная коалиция всем одинаково претит. Карташов идет по той наклонной плоскости, на которую ступил весной. Его ценность все равно уже, наверное, будет потеряно. Но мне его жалко и как человека, и чем заразился. Сохранивший остаток разума и зрения видят, как все это кончится. Все, вплоть до дня, грезят о штыке. Да будет он благословен, но поздно, поздно, говорится, пуля дура, штык молодец. И вот опоздали мы со штыком. Дождемся мы пули дуры. Керенский продолжает падение, а большевики уже бесповоротно овладели советами. Троцкий — председатель. Когда именно будет резня, пальба, восстание, погром в Петербурге, еще не определено. Будет.